Ну а радио? Оно, радио, Росглас. Доктор везет нас с Севастьяновым на улицу, где помещается здание, как он говорит, Росгласа, вероятно, радиокомитета. За это здание бой, как видно, шел совсем недавно, баррикады еще не разобраны. Несколько немцев в черных эсэсовских мундирах валяются на асфальте, а в подворотне тела повстанцев, убитые прикрыты национальным флагом, под ногами звенят стреляные гильзы, на мостовой их целая россыпь. Мы с доктором идем не в главный подъезд, который забаррикадирован изнутри, а куда-то во двор, в подвал. Бомбоубежище? Нет, операционный зал. У входа пулеметы часовые. Удивленно смотрят на нас в упор и, не спрашивая пропусков, прямо-таки подталкивают к двери, где стоят аппараты. В зале какие-то усталые, небритые люди бросаются к нам на шею, обнимают, жмут руки. Они все еще в боевом пылу. Ну да, отбили свой Росглас, не дали немцам занять радиостанцию. Узнаю, что именно отсюда, из этого подвала, и летели в эфир трагические призывы повстанческого штаба, адресованные советским братьям Красной Армии. Объясняю, что сейчас нужно мне на той же волне передать сообщение в штаб фронта. «Вам что угодно, господин подполковник?» – вдруг спрашивает один из них на чистейшем русском языке. «Вы говорите по-русски?» – несколько настороженно спрашиваю я. «Я русский. Моя фамилия Чириков. Евгений Евгеньевич Чириков». «Чириков? Случайно не вы сын писателя Евгения Чирикова?» «Как, у вас еще помнят моего отца?» – обрадованно спрашивает собеседник. «Я радиоинженер. Я к вашим услугам. Рация работает. Неужели вы читали книги Евгения Чирикова? Будете передавать открытым текстом или у вас шифр? Война кончилась. Кого нам стесняться в эфире?» «Увы, у нас она еще идет. Только что погибло два моих друга. Вы видели их тела?» Присаживаюсь к микрофону и в нарушении всяких правил прошу наших связистов записать обстановку в Праге. Карта офицера-повстанца лежит передо мной. Сын писателя-эмигранта, симпатичный хромой человек, приходит мне на помощь, когда я начинаю путать чешские названия. Прошу фронтовых радистов записано немедленно передать второму, как по наивному коду именуется начальник штаба фронта генерал Петров, а потом диктую длиннейшую корреспонденцию уже в Москву, в «Правду», рассказывая, что сейчас происходит в городе. Итак, фитиль. Последний фитиль Второй мировой войны. Коварный Крушинский, потихоньку от нас уехавший с танкистами, он еще где-то идет к Праге на танках Лелюшенко, а мое сочинение, если повезет, скоро ляжет на стол генерала Галактионова. Диктуется легко. Перед глазами ничего, кроме микрофона и тех картин восстания, о которых я рассказываю. В это время позади раздаются шумные восклицания. «Советую вам, пан подполковник, добавить еще одну фразу к вашим сообщениям. На заре советские танки вступили в город со стороны Крушевиц. Население восторженно встречает их цветами. Оглядываюсь. Это Евгений Евгеньевич стоит, улыбается во весь рот, опираясь на свою палку. Оказывается, Росглас только что получил эту радостную весть. Что ж, отличная фраза и очень кстати. Добавляю ее. Благодарю фронтовых радистов, принявших это мое сочинение». Передайте в Москву, что это первая часть. Продолжение корреспонденции передам в 16:00. День Победы. День чудес. В этот день, как мне кажется, чудесам и надлежит происходить. Капитан Севастьянов беспокоится о самолете. Доктор-повстанец увозит его на своем драндулете в Страгово, на Сокольский стадион, где стоит его поврежденная машина, а меня два вооруженных парня сопровождают до Вацлавской площади. Вид ее изменился. По ее огромному прямоугольнику движутся наши танки. Они идут осторожно, как добродушные слоны, пробираясь в огромной толпе. Пропыленные до костей мотопехотинцы застенчиво улыбаются, сидя на бортах. Из толпы летят цветы, пачки сигарет, венки, сплетенные из липовых ветвей. Какая-то предприимчивая девица стоит на броне в национальном костюме в эдакой позе свободы с картины Делакруа, а руки танкистов бережно поддерживают ее. И вот тут у какого-то массивного конного памятника, что стоит на высоком пьедестале над площадью, происходит чудесная встреча. Сергей Крушинский. В танкистском шлеме, в гимнастерке, будто бы замшевой от пыли, он поминутно, отодвигая налезающий ему на глаза шлем, раздает автографы на открытках, которые протягивают ему со всех сторон. Он прибыл с головной колонной Лелюшенко и теперь принимает на себя огонь восторгов и благодарности, адресованных армии освободителей. «Вы тоже здесь? Откуда?» Обнялись, расцеловались, Попытались выбраться из толпы, но это нелегкое дело. Поминутно останавливают, обнимают, целуют. У здания музея дорогу нам решительно преграждает какой-то пожилой гражданин. В руках у него хрустальный графин и рюмка. Он требует, чтобы советские офицеры отведали его настойку. Сам он легионер. Бывал в России в Первую мировую войну и помнит русский язык. А настойка у него особенная. Он, оказывается, закопал бутылку с ней в землю 7 лет назад, когда Прагу оккупировали немцы. Закопал и дал жене слово не трогать эту бутылку, пока столица не избавится от бошей. Вот пришло время. И он по-сибирски произносит вдруг: «Откушайте-ка». Мы, разумеется, не заставляем себя долго упрашивать, тем более, что черносмородиновая настойка эта, 7 лет дожидавшаяся в земле, действительно заслуживает внимания. Пьем и слушаем. «Аджи руда армада, прази наздар». «Наздар так наздар». «Правильно, пьем по второй и по третий». Прощаемся со старым легионером, благодарим, продвигаемся дальше, и вот тут происходит встреча действительно уже фантастическая.